Окончательный ответ. Именно этими примерами собственной мудрости и могущества Бог открывает Еву глаза. Ев падает ниц перед своим Создателем, он как никогда ощущает его величие. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». 42 глава, стих 5. Обратите внимание, что Господь не рассказывает Еву о разговоре на небесах между ним и сатаной и не открывает Еву причину его несчастий. Он просто показывает свое всезнание и всемогущество. Этого достаточно, чтобы понять, что Бог может испытывать нас страданиями. Несмотря на горечь и муки, пережитые Иевом, когда он столкнулся с волею Бога, он не смог осознать все могущество и всезнание Господа. Знаете ли вы, как дети хвастаются своими отцами? «Мой отец знает все. Мой папа может сделать все». Наш Небесный Отец хочет, чтобы мы говорили о Нем с такой же любовью, говорили Ему. Не потому, что Он нуждается в этом. В конце концов, Он все знает и все может сделать. Он хочет этого потому, что это нужно нам. Когда мы восхваляем Бога, мы полностью уверяемся Ему, даже не понимая Его промысла. Мы часто говорим нашим детям: «Когда-нибудь ты поймешь». Именно это Бог только что сказал Еву: «Ты когда-нибудь поймешь, Ев, а пока что доверься мне».